«Отлично сказано!» — с воодушевлением подхватил доктор Хазельмайер своим сладким девичьим голоском. «Но почему бы не открыть земным существам тайну трансфигурации? Это что, так плохо?» «Плохо не то слово, ужасно!» — вскричал господин граф. «Вы только представьте, человек во всеоружии магических энергий принимается насаждать в космосе культуру. Знаете, почтеннейший, как будет выглядеть недели через две наша Луна? В каждом кратере по стадиону, а вокруг море, разливанное помоев. Ну а если к нам проникнет драматическое искусство, тогда пиши пропало. Такую кислятину разведут, что ни одна травинка, сколько ни старайся, не взойдет на нашей почве, отравленной горючими слезами не в меру чувствительной публики. Или вы, может быть, желаете, чтобы и на нашей тихой планете день и ночь трезвонили телефонные аппараты, оповещая об изменениях биржевого курса? А что вы скажете насчет космического общества блюстителей нравственности? Да ведь эти ханжи, глазом не моргнув, потребуют от двойных звезд Млечного Пути представить заверенные нотариально брачные свидетельства. Нет, мой милый, пусть уж наше ветхое отсталое мироздание погрязает и впредь в своей беспросветной рутине. Однако оставим эту неприятную тему. Кроме того, дорогой доктор, самое время отбывать. Итак, до свидания у магистра Вирцега в августе 1914-го. Это будет начало великого конца. А нам всем бы хотелось достойно отметить катастрофу человечества, не так ли? Господин граф еще не договорил, а я уже накинул свою ливрею, чтобы помочь доктору Хазельмайеру упаковать вещи и поднести их до кареты. Через несколько секунд я стоял в коридоре. Ну что это? Граф дю Шазаль вышел из библиотеки один. Голландский камзол перекинут через руку. В другой — шелковые панталоны, башмаки с пряжками и конусообразная шляпа. Не удостаивая меня взглядом, господин граф проследовал в свои спальные покои и плотно закрыл за собой дверь. Как и полагается хорошо вышколенному слуге, я и бровью не повел. Раз мой господин ничего особенного в бесследном исчезновении своего визитера не находит, значит, так тому и быть. Однако прошло немало времени, прежде чем мне удалось наконец заснуть. Теперь я должен перескочить через много лет. Их однообразная череда запечатлелась в моей памяти подобно фрагментам из пыльной, пожелтевшей от времени книги со сложным запутанным сюжетом, которую я прочел в каком-то лихорадочном, полубессознательном состоянии, воспринимая лишь отдельные куски. Однако одно помню четко. Весной 1914 года господин граф внезапно обратился ко мне. «В скором времени я уеду на Маврикий». При этом он испытующе посмотрел на меня. «И мне бы хотелось, чтобы ты поступил на службу к моему другу, некоему магистру Петеру Вирцегу в Вернштейне на Инне. Ты меня понял, Густав? И чтобы никаких отговорок». Я молча поклонился. А однажды ночью граф дю Шазаль без каких-либо сборов и предупреждений покинул замок. Как и куда он поехал, не знаю. Не видел, во всяком случае. Войдя поутру в спальню господина графа, чтобы помочь ему одеться, я обнаружил в его огромной с балдахином кровати какого-то неизвестного человека. Как потом выяснилось в Вернштейне, это и был магистр Петер Вирцег. В поместье господина магистра, из окон которого открывалась великолепная панорама с пенящимся у подножия холма Инном, я принялся было распаковывать свои кофры, но тут внимание мое привлекла одна очень странная старинная лампа в виде стеклянного японского болванчика с поджатыми ногами и шарообразной матовой головой. Внутри прозрачного истукана извивалась приводимая в движение хитроумным часовым механизмом змея, из пасти которой вместо ядовитого языка торчал фитиль.